Она знает, что спешить бессмысленно, но ей не терпится узнать, что шеф полиции думает о ее рассказе. Они с Вероникой договорились встретиться в закусочной у Тино возле байкерского бара через 2 дня, когда Брандау отправится на дежурство. Она выглядывает в окно, видит, как садится солнце, и проверяет время. До его возвращения с работы совсем немного. Тревога возвращается, но она решает отбросить дурные мысли и провести приятный вечер. Это лучшее, что можно сделать в тот момент, когда мир, кажется, остановился, а следующая страница твоей жизни пока не написана. Очень приятно создать собственный кусочек мира, вдохнуть полной грудью, снова почувствовать себя нормальной. Прошлое забывается, настоящее существует, а с будущим поможет Бог, думает она. Ей хочется насладиться временем, которое у них с Брандау еще осталось. Сегодня хочется доставить ему удовольствие. Она давно этого не делала. Ты будешь скучать по нему. Собери хорошие моменты, чтобы иметь что-то, за что можно уцепиться в трудные времена, которые ждут впереди. Она встает, идет на кухню и готовит любимую закуску мужа — паштет из тунца с майонезом и зеленым луком. Выкладывает свежий тост в кумбуку, застеленную вышитой салфеткой. Кумбука — сосуд из сушеной тыквы. Она придирчиво прибирается на журнальном столике, рвет цветы в саду и составляет букет, ставит охлаждаться белое вино, выбирает подходящие бокалы, отступает на шаг, созерцает результат. Идеально. Снова смотрит на часы, время еще есть. Подхватывает ручку и розовый блокнот, пишет округлым почерком. «Жизнь моя, я благоухаю для тебя». Приклеивает стикер снаружи на входную дверь, прежде чем, волнуясь, отправиться в душ. Жанетта любит, когда вода окутывает ее тело. Обычно это идеальный вариант, чтобы отключиться от всего, но сегодня он не срабатывает. Рассказ о преступлениях мужа заставил ее осознать, насколько зловещей была вся ситуация. Раньше, живя изо дня в день, она никогда не осознавала, как ужасно это будет звучать. Жанетта рассказала то, о чем хотела, но жалела, что потеряла над собой контроль. Она не все хотела говорить. Слишком уж доверилась Веронике. Не стоило давать ей список имен женщин и подробно описывать, как она завлекает их на автовокзале. Если полиция отыщет этих женщин живыми, первым делом они узнают ее. Ей не хочется в тюрьму. Она такого просто не выдержит. Но не вдаваясь в подробности, я бы не смогла объяснить, что и откуда знаю. Она не соучастница. Она лишь свидетельница. Рассказав о криках, которые она слышала во время каждой пытки, Жанетта поняла свою ошибку, уловила ее в выражении лица Вероники. Женщина-полицейский постаралась скрыть шок, но ее кожа побелела, как лист бумаги. Намыливаясь, Жанетта принимает решение. С этого момента она будет говорить, что в бункере ее привязывают к креслу. Она не убегает и ничего не предпринимает просто потому, что не может. «Маленькая ложь, чтобы облегчить бремя твоего бездействия. Так будет безопаснее». Жанетта наносит на волосы кондиционер. На ее губах появляется хитрая улыбка. Ночь обещает долгожданный оазис посреди этого хаоса. Без выяснения отношений, без слов «в следующий раз». Если б ей только удалось отвлечь Брандао, как она делала уже много лет. Если он действительно будет удовлетворен, то сможет вернуться к тому, кем был раньше. Оставить этот бункер позади. Она знает, что способна на это. Жанетта слышит, как машина мужа подъезжает к дому, а затем раздается скрип маленькой калитки. Быстро ополаскивает волосы, убедившись, что на них не осталось кондиционера. Он лишает прическу объема. Длинные волосы требуют усилий, но когда пряди не спадают ей на плечи и спину, она чувствует себя Самсоном. Ей завидуют. Она ловит на себе множество взглядов, делая небрежный пучок узлом, обнажая шею. Нередко к ней подходят мужчины, флиртуя не всегда тонко или умело. Но когда ее сопровождает Брандао, никто, конечно, не рискует. Ее мужчина пугает своей внешностью и вечно хмурым лицом. И да, это ее возбуждает. Жанетта решает подождать еще немного. Брандао нравится, когда они начинают игры в душе. Неплохо бы им выпить аперитив в халатах, когда оба расслабятся, и поболтать о повседневных мелочах. К этому времени он уже прочитал записку, увидел заботливо сервированный стол в гостиной. И он уже, должно быть, идет. Но почему так долго? «Жизнь моя, где ты?» Дверь распахивается так, что почти ломает стену. Жанетта давится водой и поскальзывается, ударяясь головой о металлический кран. Со лба капает кровь. Лицо Брандао покрасневшее и искаженное. Грудь тяжело вздымается, взгляд прищурен. Он срывает сиденье унитаза, разбивая его об пол, разрывает розовую записку на клочки и швыряет их в унитаз. «Что ты задумала, маленькая пташка?» Голос у него гортанный. Жанетта в растерянности, она не хочет проговориться. Голова болит. Прежде чем она успевает хоть что-то возразить, он вытаскивает ее из душа, мокрую и обнаженную. Она слушает, как он яростно ругается, и ничего не может понять. Брандао трясет указательным пальцем перед ее глазами, плюет ей в лицо. «Вторгаться в мою личную жизнь? Я прикончу тебя! Порву!» «Жизнь моя, ты делаешь мне больно!» — удается выдавить Жанетте. Она цепляется за свои волосы, но боль распространяется с каждым рывком. Обручальное кольцо рвет кожу. Ее руки отчаянно танцуют между волосами, спиной и ногами, не зная, что защищать в первую очередь. При каждом новом движении Жанетта ломает ногти. Внезапно он швыряет ее на кровать, как тряпичную куклу. «Ради бога, что я сделала?» Она плачет. Никакой реакции, только удары. Ее мысли блуждают в поисках объяснений, но есть только одно. Он видел, как Вероника входила в дом или выходила отсюда. Она умрет. «Ты думала, я не узнаю, что ты рылась в моем ящике, тварь любопытная?» — орет Брандао. «Ты примеряла трусики? Ты такая тупая, что забыла запереть его!» О каком ящике он говорит? Жанетта получает удар в живот, отчего у нее на несколько секунд перехватывает дыхание. Она почти теряет сознание, но приходит в себя, когда он тянет ее за руку и усаживает за туалетный столик так резко, что стул чуть не падает. «Начинай прихорашиваться, сука!» — приказывает он. «Одевайся, и я трахну тебя на глазах у всего мира!» Не веря его словам, она подчиняется. Она уверена, что Брандао сошел с ума. Медленно берет базу под макияж и начинает маскировать покраснение на лице и руках. Слезы мешают. Жанетта вытирает их тыльной стороной ладони, стараясь не смазать тон. «Жизнь моя, я ничего не делала!» Он не хочет слушать. Толкает Жанетту в центр кровати, раздвигает ее ноги. Берет из ящика стола секс-игрушки и бросает их рядом с дрожащим телом жены. По очереди вставляет предметы разных размеров в каждое отверстие ее тела и снимает на камеру мобильника. Хохочет и продолжает. «Да, пташка, очень хорошо. Щелк. Теперь повернись на бок. Щелк. Откройся, откройся еще, я требую. Щелк. Не стыдись, она даже милая. Щелк. Теперь на четвереньке, пташка. Щелк. Засунь его до самого конца. Там еще есть место. Щелк. Больно, но приятно. Слушайся меня. Щелк. Я знаю, тебе это нравится. Щелк, щелк, щелк». Жанетта сбивается со счета, сколько поз она принимает. То, что Брандао убьет ее, уже не имеет значения. Внезапно он останавливается, кладет телефон на тумбочку и ласково говорит. «Давай, пташка, сиди здесь и не двигайся». Обессиленная, Жанетта снова садится за туалетный столик, рассматривая свое расплывающееся отражение в зеркале. Она ни о чем не думает и не узнает эту женщину. Периферийным зрением она видит, как Брандао идет в ванную и выходит оттуда. Когда он приближается, она кричит от страха. Пытается бежать, но он смеется и кружит вокруг нее, преграждая ей путь. В его руках блестят металлические ножницы. Одной рукой он вцепляется в нее, ставит на колени и с демоническим рвением начинает стричь ей волосы. Жанетта судорожно плачет, в последний момент пытаясь уменьшить ущерб, но сделать ничего не может. Пряди разлетаются. Целые клочья ее силы стекают на пол.